День, как видят сами читатели, пробежал незаметно. Все пострадали от холода и побоев, чтобы угодить королю. Но никто не понял, зачем Генрих, накануне весело танцевавший, вздумал возложить на себя такое суровое покаяние. Гугеноты, легисты и вольнодумцы насмешливо глядели на странную процессию, спрашивая, что это за люди. Генрих воротился домой голодный, с красными и синими пятнами на спине. Он целый день ни на шаг не отходил от королевы и при каждой остановке процессии у церквей и часовен обещал ей новые подарки и говорил о путешествиях к святым местам. Что же касается Шико, то ему уже наскучило колотить. Он проголодался более обыкновенного от мациона и ушел, не доходя до Монмартра с некоторыми вольнодумцами, и вошел в знаменитую гостиницу, где наелся и напился досыта. Потом, на обратном пути процессии, он самым незаметным образом опять присоединился к ней, принявшись снова бить всех и раздавая, как он сам говорил, покаянные индульгенции. Вечером король почувствовал сильную усталость от далекой прогулки и от ударов плеткой. Он велел подать себе постный ужин, вымазать маслом спину и плечи и пошел к Сен-Люку, которого нашел веселым и здоровым. «Ах!» — сказал король с видом человека, чувствующего глубокое отвращение к жизни. «Как хорошо, что жизнь человеческая соединена с такими страданиями!» «Почему так, Ваше Величество?» — спросил Сен-Люк. «От того, что человек, которому наскучит жизнь, не боится смерти, но стремится к ней всеми своими желаниями и помышлениями». «Простите, Ваше Величество», — сказал Сен-Люк, — «это вы можете говорить про себя, но я нисколько не стремлюсь к смерти». «Послушай, Сен-Люк», — сказал король, покачав головой, — «ты хорошо сделаешь, если последуешь моему совету. Этого мало. Моему примеру...» «Охотно, Ваше Величество, если этот пример мне понравится». «Хочешь ли ты оставить свою жену? Я покину престол, и мы вместе поступим в монастырь. У меня есть разрешение от папы. Завтра же мы пострижемся. Я нарекусь братом Генрихом». «Простите, Ваше Величество, вы не дорожите своим престолом, потому что он надоел вам. Но я очень дорожу своей женой, с которой даже не мог еще ближе познакомиться. Следовательно, я отказываюсь». «Ого!» — сказал Генрих. «Да ты, кажется, выздоровел». «Совершенно, Ваше Величество. Сердце, ум и душа моя удивительно расположены к счастью и удовольствиям. «Бедный Сен-Люк», — сказал король, всплеснув руками, — «вчера, Ваше Величество, я, может быть, принял бы ваше предложение. Вчера я был не в духе, болен, грустен, за безделицу я бросился бы в колодец или в монастырь. Но сегодня вечером другое дело. Я провел прекрасную ночь, очаровательный день, и, черт побери, да здравствует радость! Ты сказал, черт побери, Сен-Люк! Будто бы. Впрочем, может быть. Вы сами часто употребляете это слово. Употреблял, но больше употреблять не буду. Я не смею сказать того же про себя. Постараюсь употреблять подобные слова пореже. Вот все, что могу обещать. Впрочем, Господь так милостив грехам нашим, когда эти грехи происходят от человеческой слабости. Итак, ты полагаешь, что Господь помилует меня? О, я говорю не о вашем величестве, а о самом себе. Король вздохнул и произнес «меа кульпа», ударяя себя в грудь.